Как ни странно, я не умерла. По крайней мере, по общепринятому мнению, мертвые не способны испытывать страданий. А у меня, между тем, от боли голова просто-таки раскалывалась. Именно эти ощущения вырвали меня из объятий небытия. Малейшее движение усиливало мои мучения многократно. На внутренней поверхности век расцветали огненные цветы. И тогда я тихонько стонала, как никогда ранее, жалея себя. Но все дурное имеет обыкновение заканчиваться. Через некоторое время я осознала, что и моя голова больше не грозит взорваться изнутри. Нет, я еще чувствовала боль, но она затаилась тяжестью в затылке и небольшой ломотой в висках. Неприятно, но терпимо. Тогда я рискнула открыть глаза и осмотреться, желая понять, куда угодила. По всей видимости, я находилась в одной из комнат на третьем этаже. На это указывало огромное количество каких-то запыленных тюков и мебель, небрежно сдвинутая в один угол и накрытая белыми тряпками. Сама я лежала на каком-то дырявом матрасе, который, видимо, из милости бросила мне злобная похитительница. Над головой тускло мерцала магическая искорка, но ее света было недостаточно, чтобы я могла увидеть всю комнату, поэтому углы помещения скрывались во мраке. Я попробовала пошевелиться и тут же застонала вновь, поняв, что связана. Тугая веревка с такой силой врезалась в запястье и щиколотки, что я почти не чувствовала ни рук, ни ног. Ох, даже страшно представить, как будет больно, когда меня освободят. Если меня освободят, я предпочла не обратить внимания на этот испуганный шепоток. Рано еще паниковать. По сути, ничего совсем ужасного или непоправимого не произошло. Я по-прежнему нахожусь в собственном доме. Следовательно, мое обнаружение — вопрос ближайшего будущего. Помнится, Норберг не так давно хвастался, что владеет поисковыми чарами. Вот и будет у него возможность на деле проявить свое мастерство. Впрочем, на мага надейся, а сам не плашай. Кто мне мешает, как следует, заорать? Наверняка по крику меня найдут гораздо раньше. И я открыла рот, намереваясь завопить во всю силу своих легких. «Один писк, и я тебе язык вырву», — оборвал мое благое начинание чей-то спокойный, равнодушный голос. Я подавилась слюной. Ого! Угроза прозвучала более чем весомо. Тьма в самом дальнем углу комнаты была чуть гуще обычной. Через несколько секунд я услышала шаги, и под небольшой круг света, даваемый магической искоркой, вышел незнакомец. Я нахмурилась. Кто это? На вид он был немного старше меня, но явно еще не достиг тридцатилетия. Волосы темные, глаза. Демоны, да при таком освещении не разберешь, какого цвета у него глаза. Вроде бы светлые. В принципе, парень как парень. Симпатичный даже. Правда, почему-то черты его лица кажутся знакомыми. Хотя я могла бы поклясться, что никогда прежде не видела этого мужчину. Я мысленно осеклась и еще раз внимательно посмотрела на незнакомца. Ой, сдается, я начинаю понимать, почему он кажется мне знакомым. Неужели мне не повезло встретить еще одного брата Норберга? Помнится, тот говорил, что его отец является большим любителем женской красоты. Сколько же сыновей у него разбросано по свету? Вы брат Норберга? Робко поинтересовалась я. Я его близкий родственник. Равнодушно поправил меня парень. Правда, вряд ли тот догадывается о моем существовании. Подумал немного и завершил, не вдаваясь в подробности. И оно к лучшему. Не желаю иметь с этим семейством ничего общего. В последней фразе незнакомца проскользнула такая ярость, что мне невольно стало не по себе. «И как вас зовут?» Продолжила я осторожные расспросы, стараясь не обращать внимания на холодные мурашки, ровным строем промаршировавшие по моей спине. «Зачем будущему трупу знать мое имя?» Парень пожал плечами. «Ты ведь уже почти мертва, Алекса». Честно признаюсь, воодушевления мне эти слова не прибавили. От ужаса хотелось заорать во все горло. «О, милый и почти всемогущий Норберг! Приди и скорее спаси меня!» «Только посмей пикнуть!» Опять предупредил меня незнакомец. «Я ведь не шутил насчет твоего языка». «Хм, а почему он с такой легкостью читает мои мысли?» Незнакомец усмехнулся и медленно вытянул из своего кармана мой амулет, блокирующий ментальную магию. Несколько раз качнул его, любуясь отблесками света на хрустальной срезинке в обрамлении серебряной оправы. Я огорченно вздохнула. Ах, вон оно как! Ну что же, это многое объясняет. «Что я тебе плохого сделала?» Обреченно спросила я, почти не надеясь на ответ и как-то незаметно отказавшись от излишней вежливости. Все равно не я первая начала тыкать. «Я ведь тебя даже не видела ни разу». «Мне не нравится, когда кто-нибудь нарушает мои планы». Парень пожал плечами и присел на краешек какого-то бесформенного тюка, стоявшего неподалеку. «Как я могла нарушить твои планы, если я тебя не знаю?» Возмущенно фыркнула я. «Ой, не играй в невинность!» Незнакомец досадливо поморщился. «Все, ты прекрасно понимаешь. Ты хочешь поставить производство амулетов, блокирующих ментальную магию, на широкий поток. И это, ой, как невыгодно мне! Ты даже новому наместнику умудрилась подсунуть эту безделушку. И как мне теперь прикажешь иметь с ним дело? Я намеревался стать его первым советником, но теперь понятия не имею, как к нему подобраться. Понимаешь, от какой шикарной кормушки ты меня отлучила? Я уже принялся обзаводиться нужными связями. Правда, пока сделок было не так много, но я только начал. Я беру половину от суммы сделки, если требуется, чтобы тот или иной человек принял нужное решение, и люди с радостью платят за мою помощь. А теперь... И он огорченно махнул рукой. Я заерзала на месте, пытаясь принять позу удобнее. Ну а кто виноват, собственно, в проблемах этого юнца? Я не заставляла Кеймона покупать у меня амулет. И я не представляю, как можно будет заставить королевского наместника отказаться от его использования. Насчет последнего не беспокойся. Холодно обронил незнакомец. Кеймон Регас обязательно перестанет использовать твой амулет, когда узнает, что он может непроизвольно взорваться и при этом разнести всю грудную клетку владельца. Я нахмурилась, не понимая, о чем это он. Мои амулеты совершенно безопасны. Я могу поклясться в этом чем угодно. Тебя обнаружат мертвой с развороченной грудной клеткой. Абсолютно спокойно уведомил меня парень. Я сделаю так, чтобы экспертиза определила. Взорвался именно амулет. После этого в Хелиане не останется такого глупца, кто бы рискнул продолжить носить твои безделушки. Самое страшное заключалось в том, что я верила. Все так и будет. Этот молодой и симпатичный мужчина без малейших угрызений совести убьет меня. А все потому, что я помешала ему исподволь контролировать Хелион. «Твое имя я могу узнать?» Повторила я свой недавний вопрос. «К чему тебе это?» Парень покачал головой. «Мертвым незачем знать имена. Кто знает, вдруг к твоим жалобам в царстве теней прислушаются боги. Я бы не хотел неприятностей». «Но ты родственник Норберга», — возразила я. «И мне плевать на этого напыщенного, самовлюбленного сноба». Перебил меня мужчина и скривился в неподдельной гримасе отвращения. «Плевать на него и его слащавого, противного братца Фелона. Послали же небеса родственничков. Эти типы купались в роскоши и благополучии, когда я учился выживать в ледяном ужасе Хелиона. Они никогда не знали горького вкуса унижения, когда вынужден на коленях просить куска хлеба». Я осеклась от гнева, прозвучавшего в тоне незнакомца. Он с такой силой сжал кулаки, что от напряжения побелели костяшки. Ого! Сдается, взывать к родственным чувствам в данном случае не только бесполезно, но и опасно. «Значит, тебе пришлись не по нраву мои эксперименты по созданию амулетов», — печально резюмировала я, робко добавила. «Но зачем же надо было меня убивать? Мог бы поговорить сначала». Честно говоря, сначала я планировал лишь покалечить тебя. Парень с равнодушной жестокостью усмехнулся. Помнишь тот блокнот, принадлежавший прежде Гастону Гальеру? Да, это я подсунул тебе его. Но призрак не убил бы тебя. Ему не хватило бы на это сил. Однако из-за сильных ожогов твои пальцы утратили бы свою подвижность, а, следовательно, ты бы не смогла заниматься прежним делом. Я прикусила губу воочию, представив себе столь жуткую картину. Мое слишком бурное воображение мигом нарисовало мне очень печальную картину. Мои руки превратились бы в обгоревшие культяшки, бесчувственные и бесполезные. Естественно, после этого и речи бы не шло о настолько тонкой и кропотливой работе, как изготовление талисманов. Я бы не сказала, что неупокоенный дух Гастона Гальера был слишком слаб. Осторожно заметила я. Разговаривать. Я обязана говорить с этим типом как можно дольше, всеми мыслимыми способами, оттягивая момент неизбежной расправы. Норберг наверняка уже прибегнул к поисковым чарам, а, следовательно, я мысленно ругнулась, заметив, как серые глаза злодея блеснули насмешливым огнем. Как все-таки тяжело общаться с телепатом. Ничто нельзя от него в секрете сохранить. Я бы на твоем месте не рассчитывал на помощь Норберга, ответил парень. Видишь ли, поисковые чары могли бы сработать, если бы мы покинули твое жилище. Но ты сейчас в доме, где стены пропитаны твоим запахом, где твое незримое присутствие ощущается в воздухе. К тому же я принял кое-какие меры. Пока Норберг разберется, что к чему, будет уже поздно. Заклятие приведет его к твоему хладному трупу. Последнюю фразу злодей выдохнул с таким нескрываемым восторгом, что меня передернуло от отвращения. Дался ему мой хладный труп. Что я ему дурного сделала, раз он меня настолько ненавидит? Но вернемся к нашему призраку. Резко переменил тему разговора преступник-менталист. «Я знал, что ты отнесешь блокнот в свой кабинет, где занимаешься экспериментами. К тому времени я уже нанялся в ваш дом под видом строгой пожилой домоправительницы, поэтому немного изучил твои привычки. И опять-таки это играло мне на руку. Если бы дух покалечил тебя в кабинете, то все бы решили, что ты по незнанию активировала какой-нибудь древний амулет. А кто рискнет использовать талисман мастерицы, которая так жестоко пострадала из-за собственной оплошности? Поэтому мне оставалось лишь терпеливо ждать, когда это произойдет. Но, право слово, я рассчитывал, что дух Гастона Гальера пробудится намного раньше. Любое твое простейшее заклятие должно было вызвать дух достопочтенного Гастона из мрака небытия. Однако этого не произошло. Почему? Я растерянно пожала плечами. Почему? Наверное, потому, что прошлую неделю я почти не колдовала дома. Ну, если не считать той неудачной попытки создать средство для усмирения волос. Как-то так получилось. Нет, у меня были заказы, но не срочные. И вообще на меня в последнее время навалилась такая лень и апатия, что я по утрам с трудом заставляла себя из кровати выползти. Наверное, всему виной этот бесконечный снегопад, из-за которого кажется, что проклятая зима никогда не закончится. Только недавние события заставили меня хоть как-то встряхнуться. И в этом нет ничего удивительного, когда тебя с маниакальной настойчивостью пытаются убить, то волей-неволей начнешь шевелиться. Никому не хочется раньше времени отправиться на суд к богам. А когда дух все-таки пробудился, то опять-таки по совершенно непонятной причине он стал слишком сильным. Задумчиво продолжил злодей. «Наверное, благодарить надо ту зеленую слизь, которую ты создала. Так или иначе, но чем дольше он находился в твоем кабинете, тем быстрее возрастала его мощь. Если бы его не обнаружили до утра, то кто знает, чем бы это могло закончиться. Боюсь, он бы разнес весь дом и вырвался на свободу. Поэтому пришлось, так сказать, форсировать события. Я разбудил Гизберта, сказал, что слышу загадочные звуки из-за стены твоего кабинета. Старик Дворецкий, кстати, влюбился в Сесилию, как мальчишка. Благо, хоть не пытался зажать меня в укромном уголке и потискать, а то это могло бы весьма неприятно для него закончиться. Но нет, хвала богам, Гизберт был слишком хорошо воспитанным для таких пошлых радостей. Однако он оказался не в состоянии упустить такой великолепный случай для того, чтобы поразить избранницу своей отвагой и мужеством. Поэтому полез через окно. Ну а дальше ты в курсе. Так что благодари меня за то, что я не дал случиться самому страшному. Поблагодарить его за то, что он сначала подсунул мне блокнот, дождался, когда призрак пробудится от многовековой спячки, а потом осознал, что неупокоенный дух может натворить слишком много бед, и не дал ему напиться мощью. Причем действовал он при этом чужими руками. А ведь бедняга Гизберт вполне мог стать первой жертвой разъяренного призрака. «Ты спала с Норбергом?» Вдруг поинтересовался у меня парень. Я закашлялась от возмущения, поскольку не ожидала услышать столь прямой и некрасивый вопрос. Фу! Разве можно спрашивать о настолько интимном? «Я вижу в твоих воспоминаниях, что нет». Сам ответил незнакомец, не дожидаясь, пока я выдавлю хоть звук из перехваченного спазмом горла. «Но тогда почему он так носится с тобой? Я ведь видел тебя голой, когда помогал переодеваться. Скажу откровенно, похудеть бы тебе не мешало. Даже смотреть противно на твои бедра и живот». А он кудахчет над тобой, словно курица над золотым яйцом. И он раздраженно сплюнул прямо на пол. «Норберг кудахчет надо мной?» Я изумленно вскинула брови, привычно пропустив мимо ушей неприятные высказывания о недостатках своей фигуры. И без того в курсе, что изящной ланью меня назвать тяжело. Однако далеко не все мужчины предпочитают лишь худосочных девиц. Я бы не сказала, что тот же Дориан ложиться со мной в постель с отвращением на лице. Вряд ли такую страсть возможно сыграть. Да и Норберг тоже периодически оказывает мне весьма недвусмысленные знаки внимания. Нет, точнее будет так. Он, конечно, обращает на меня чуть больше внимания, чем требуется, но лишь потому, что по-прежнему желает превратить меня в одну из своих ворон. «Видишь, в чем-то мы с тобой похожи», — произнес парень. «Для меня тоже нет наказания страшнее, как попасть под тотальный чужой контроль. Я привык жить так, как хочу и умею. Мне невыносима мысль о том, что кто-то может читать мои мысли и управлять моими поступками. В детстве я голодал, хотя знал, стоит мне проявить свой дар, как я получу дом и пищу. Но нет, жить под постоянным незримым колпаком лучше смерть, чем такая участь». Я изумленно хмыкнула. Странные рассуждения для ребенка. Неужели он сам додумался до такого в столь юном возрасте? Что-то сомневаюсь. Магический дар обычно проявляется очень рано, а малыш не способен на настолько сложные рассуждения. Особенно голодный малыш, который редко когда ест досыта. Да за пирожное он с радостью продемонстрирует все, на что способен. «Ты права, мне повезло». Холодно согласился с моими рассуждениями парень и закинул ногу на ногу. «Если бы не моя мать, то я бы неминуемо рано или поздно попался в ловушку. Но она учила меня не высовываться. Учила, что свобода — это все, что я должен ненавидеть остальных менталистов. Власть над чужими мыслями слишком сладка, чтобы добровольно отказаться от нее или каким-либо образом ограничить. А служить государству? Нет. Я не патриот. Я слишком люблю себя, чтобы жертвовать своим временем, здоровьем и силами для решения каких-то смехотворных проблем. Люди в большинстве своем безропотное, тупое стадо. А я — волк. Я должен был примерить овечью шкуру, чтобы меня не поймали охотники. Признаюсь откровенно, я мало что поняла из горячечной речи мага. Все эти сравнения, обобщения. Нет, я сейчас не настроена на философские размышления. К тому же у меня опять начала болеть голова, а тело окончательно затекло от неудобной позы. «Ничего, вот-вот твои страдания закончатся», — приободрил меня парень. «Не волнуйся, скоро все закончится». Увы, это обещание меня отнюдь не успокоило. Как-то не торопилась я на тот свет, совсем не торопилась. У меня слишком много неоконченных дел здесь. «Знаешь, я не особенно рад из-за того, что тебя придется убить». Задумчиво продолжил злодей, не обратив особого внимания на мою мысленную жалобу. «Норберг испытывает к тебе какие-то чувства. Ты говоришь, что не спала с ним. Ну что же, я верю тебе. Однако он наверняка воспримет твою смерть как личный вызов. Вряд ли он поверит сказке про взорвавшийся амулет. И он скорчил недовольную физиономию, глубокомысленно почесав подбородок. «Вот именно!» Возрековала я, обнаружив хоть одну причину, по которой меня не следовало убивать. «Ты же понимаешь, что Норберг весь Хельюн перевернет, но найдет тебя и отомстит. Стоит ли так рисковать?» «Да, но если я отпущу тебя, то тем самым Норберг узнает про то, что в городе есть сильный неучтенный менталист», — возразил мне парень. «И он опять-таки перевернет город в поисках меня». «Ну, ты сравнил!» — как можно более увереннее заявила я. «Сейчас у него нет к тебе особых претензий, но после моего убийства появятся. Да он землю будет рыть, но тебя достанет!» Подумала немного и добавила. «И потом, он и без того знает о твоем существовании. Просто глупо делать свое положение хуже, чем оно уже есть». Задумчиво протянул парень. «И как же мне поступить?» «Отпустить меня?» Робко предложила я. «Неужели для меня еще не все потеряно? И, возможно, мне удастся выбраться живой из этой ситуации?» «Ох, ну, пожалуйста, пусть он меня не убьет. Обещаю, что буду очень хорошей». «Но мне не нравится твое занятие», — продолжил рассуждать вслух маг. «Твои амулеты по блокированию ментальной магии заставляют меня нервничать». «Я перестану их изготовлять». «С готовностью выпалила я». «Точно?» Недоверчиво осведомился злодей. «Мой язык словно прилип к небу. Как же мне не хотелось подтверждать свои слова. Я так гордилась, что нашла способ защитить мысли от подслушивания. И это занятие только начало мне приносить хороший доход. А теперь мне придется взять и отказаться от этого». Парень, заметив мою нерешительность, криво ухмыльнулся и встал с тюка. Потянулся, разминая суставы после долгого сидения. И медленно вытянул руку, направив указательный палец на мою грудь. Его рука начала окутываться ярко-алым туманом смертельного заклинания. «Клянусь!» — испуганно выкрикнула я. «Да уж, на что только не пойдешь, лишь бы сохранить жизнь!» «Тебе и твоему мужу я, так и быть, позволяю сохранить амулеты». Снисходительно обронил парень, не торопясь опустить руку и окончательно развеять чары. «Но больше никакой торговли, Алекса. Если я когда-нибудь узнаю, что ты опять занялась изготовлением талисманов, то вернусь, и тогда пощады не жди. Поняла? И мне плевать будет на Норберга». Я кивнула, не сводя перепуганного взгляда с лепестков пламени, танцующих на ногтях его длинных ухоженных пальцев. В этот момент в моей голове шевельнулось какое-то полузабытое воспоминание. Но я была слишком напугана, чтобы сосредоточиться на нем, поэтому оно тут же исчезло, оставшись неоформленным. «Помни, что ты поклялась», — добавил парень, После чего, наконец-то, медленно опустил руку, продолжая пристально глядеть мне прямо в глаза. Я усердно закивала. Да я готова была что угодно пообещать в этот момент, что вообще откажусь от изготовления амулетов, что навсегда покину Хельон, что... «В принципе, последнее твое желание мне нравится», — кивнул маг. «В самом деле, я бы не отказался, если бы ты переехала куда подальше из моего родного города. Возвращайся в Гроштир. Отец по тебе наверняка скучает». И опять меня что-то царапнуло в его словах. Что-то крохотное, почти неуловимое. Так бывает, когда песчинка попадет в туфлю. Вроде и колет, но если увлеклась чем-нибудь, то не обращаешь на это крохотное неудобство особого внимания. Однако я не успела ничего сделать или спросить. В этот момент откуда-то снаружи послышался шум, и парень тут же переменился в лице. Куда только делась его расслабленность. Он мгновенно посерьезнел, выпрямился во весь свой немалый рост и замер, прислушиваясь к происходящему снаружи. «А вот теперь мне пора», — обронил он, перевел на меня взгляд и с нажимом добавил: «Помни свое обещание, девочка». И мир вокруг меня опять раскололся в ослепительном взрыве, который бросил меня в привычные объятия небытия.